Глава 30. К работе здесь, на коллайдере, меня привлекли значительно позже, хотя со всей командой ученых и Гансом я знаком был уже давно, заговорил дед, поправив рукав. Я же входил в число учеников Петра Семеновича Бережного вместе с Мишей, его сыном и твоим отцом, Рит, и Сережей Прохоровым. Мы втроем учились в одной группе и крепко дружили все 5 лет учебы. Были как одна команда самых умных на курсе. И Петр это видел и ценил, он ведь в то время у нас преподавал. А после окончания Бауманки Петр привлек нас к научной работе под его командованием как особо талантливых студентов. Заставил поступить в аспирантуру, и из нас образовалась такая вот группа привилегированных и приближенных к Петру, и она больше не пополнялась и не уменьшалась никогда. Это было еще в 70-х. Мы занимались почти тем же, чем и Ганс, только его самого пока еще не знали. И разрабатывали материал всего лишь в теории, на бумаге, без какого-либо оборудования и возможности ставить эксперименты. Позже Петр еле как добился, чтобы нас подключили к работе на УНК в Протвино, где мы сразу влились в команду ученых, возглавляемых матерью Ганса, ну а позже познакомились и с самим Гансом. В тех переговорах, о которых ты, Максим, уже, думаю, знаешь, между Данией, Англией и СССР, мы вчетвером тоже участвовали. Только загвоздка была в том, что я к тому моменту уже занимался кое-чем, что, по мнению Петра, и не только Петра, было невозможным в науке, поэтому все ученые проекта меня в определенный момент не взлюбили и всячески пытались отстранить от исследований. Но не смогли. «Ну, не все», — опроверг его Ганс. «Я тебя очень любил и верил тебе всегда». «Это так», — согласился дед. «Если бы не Ганс, я бы никогда не попал в Антарск. Только благодаря Гансу я остался в проекте, он меня постоянно прикрывал и перед командой ученых, и перед чиновниками. И, как оказалось, не зря. За год до трагедии в Антарске я сумел найти способ, как запустить ускоритель с минимальным расходом энергии и при этом достичь максимального разгона частиц. В разы большего, чем уже достиг тогда Ганс. Для этого даже не нужно было строить эти 2 огромных тоннеля. Достаточно 1 небольшого. На исследования и разработки мне потребовалось несколько лет. Математическая модель выглядела идеально, но провести испытания мне не давали. Год я пытался добиться командировки в Антарск, и безрезультатно. «Почему?» – недоумевал я. «Уверен», – повернулся ко мне дед. «Ганс расписал тебе историю развития его проекта и строительства Антарска в абсолютно розовом цвете. Рассказал добрую сказку, в которой героям все дается легко. Но на самом деле тут было совсем не так. Нам чинили препятствия, в правительстве особенно. Но что касаемо меня, это тоже политика». Ведь если бы я оказался прав и смог запустить ускоритель по своей модели, наши спонсоры из других стран, в том числе и из США, поняли бы, что их деньги потрачены напрасно, что можно было бы избежать огромных расходов на строительство второго кольца. Компартия рисковала лишиться выгодных партнеров. В худшем случае несколько стран отказались бы дальше инвестировать в проект. Я оказался неугоден. Последние 2 года перед запуском я даже в отчетных списках под разработками не значился. Меня будто не существовало. «Спонсоры?» – недоумевала Рита. «А как же социализм, все народное там и так далее?» «Социализм социализмом, Рит, а проект-то международный, и ресурсы в него вкладывал не только СССР, но и капиталистические страны за свои большие деньги». В том числе оборудование. На ускорителе оно в большей степени было импортное. Титановая сфера тоже. «Поняла», — закончила Рита. «Кошмар», — добавил я. «Дед, это же по отношению к тебе слишком несправедливо, так тебя отовсюду вычеркивать». «Может быть», — кивнул он. «Но в чем-то они были правы, ведь в таком случае я бы подставил под удар Ганса, это же его идеей было строить второй тоннель. Но отговорить я его бы не смог, да и не пытался, потому что тогда моя модель еще не была готова, я не знал, что не нужны нам будут никакие два кольца». «Ой, если бы ты оказался прав, я бы с радостью подставился», — снова опроверг его Ганс. «Не сомневайся». «Я понимаю, Ганс, но дело было даже не в деньгах, что в нас вложили США, Великобритания, Китай и другие страны», — продолжил дед. «Дело в тех же поставках оборудования, которые могли бы прекратиться, в научных разработках, которые могли бы приостановить. Тут все сложно. Я вообще удивляюсь, как меня просто-напросто не ликвидировали, а лишь давили бюрократией, не давали командировок и права на въезд в закрытый город». «Либо наоборот, советы побоялись, что разработку у тебя перекупят американцы», — предположил Ганс. «Или вообще тебя к себе увезут. Проект-то, ты прав, был международный, доступ к нему имели многие. Более того, ладно, ученые из США, они нормальные ребята, мы же с ними хорошо сработались. Но помимо них в город часто приезжали, скажу по секрету, сейчас-то уже это не важно, и некоторые высокопоставленные военные из Пентагона. В роковой день, кстати, они тут были тоже, само собой, неофициально. Я уже молчу про маститых генералов от китайцев и англичан, забредавших в Антарск время от времени со стороны моря, переодевшись в гражданскую одежду. Явно хотели урвать себе кусок от разработок, притом каждый. Тут же был проходной двор для иностранцев, несмотря на то, что город закрытый. Но это с суши он был закрытый и для советских граждан, а морем сюда кто только не приплывал. И не пустить нельзя, разрешение. Только сейчас уже ничего никому не докажешь, все шпионы тогда погибли разом в один миг». «И что же ты сделал?» – спросил я деда. «А что я мог сделать? Плюнул на всех, взял свои расчеты и поехал в Антарск самостоятельно. Заранее, правда, позвонил Гансу. Тот, конечно же, неофициально оформил мне пропуски через все блокпосты, которые я забрал лично у посыльного в Магадане, так что проблем с проникновением в Антарск у меня не оказалось. Только вот к началу эксперимента не успел. Ганс уже запустил ускоритель. Взрыв на первом уровне я услышал, как только минул шлагбаум на въезде в город. «Я не хотел запускать его без тебя, поверь!» — закричал в рацию Ганс. «Я хотел, чтобы ты успел приехать». «Тогда почему запустил?» «Мне приказали», — продолжал нервничать Ганс. «Кто?» — вмешался Заботин. «Правительство, компартия. Володь, я клянусь тебе, на меня давили сверху. Они не хотели, чтобы ты оказался прав. Они все знали, знали, что ты едешь сам. Только не понимаю, как пронюхали об этом. Может, прослушали наш телефонный разговор, когда ты звонил мне из Москвы. Но они знали и настаивали, чтобы я сделал это до твоего прибытия, запустил ускоритель. Они хотели, чтобы все прошло гладко без твоих разработок, чтобы ты остался в дураках. Но гладко не прошло». «Я тебе не верю. Вы, ученые, одержимые психи», — продолжал напирать Заботин. «Ты и без приказа нажал бы на пуск». «Да нет же, нет, я не хотел тем самым присвоить всю славу себе», — продолжал оспаривать обвинения в свой адрес Ганс. «Да, я был одержим экспериментом, но я верил Володе. Меня не интересовали лавры победителя, мне нужно было лишь провести эксперимент без ошибок любыми способами». «И тем не менее, на кнопку нажал именно ты и погубил город», — не сдавался Заботин. «Они угрожали мне, угрожали арестом». «Кто, Литвин?» — ухмыльнулся Заботин. «Или те мальчики из КГБ, которые тут якобы курировали проект? Они же тогда только из ВША вылупились, и их сразу в закрытый город спихнули. Не смеши. Что они бы с тобой сделали? К стенке поставили? Вряд ли. Даже наручники надеть на твои белые ручонки бы не посмели. Тут все тебя уважали, тут никто тебе был не указ. Кремль далеко, а Антарск? Что вообще тебе могло угрожать в Антарске? Ты же был здесь как царь, и за мэра, и за главнокомандующего, и ведущий ученый. Остальные так, ширма. А ты? У тебя была абсолютная власть. Все перед тобой тут лебезили и подчинялись тебе беспрекословно. И я в том числе. И Литвин. Никто бы тебя не сдал, если бы ты прекратил эксперимент или хотя бы отложил его. «Думай, что хочешь», — не выдержал Ганс. «Все свидетели все равно погибли. Представители Англии, Франции, Китая, США — все они мертвы. На запуск ведь тогда съехалось полмира, ученые и военные. Ну, кого успели пустить. И все они погибли. Как и упомянутые тобой кураторы от Кремля. Я больше не собираюсь оправдываться. Вы можете мне не верить. Что произошло, то произошло. Но сейчас только Владимир сможет нам помочь. Только он способен вытащить нас отсюда. Я, наконец-то, спустя 30 лет, смогу попробовать испытать здесь свою модель», — ответил дед. «Попробовать?» — смутился я. «Именно», — кивнул дед. «Она ведь никогда не была испытана на практике. Но даже при этом я на 100% могу вам гарантировать, что взрыва больше не произойдет. Остальная работа за Гансом». «Значит, вы могли бы предотвратить аварию тогда?» — спросила Рита моего деда. «Мог бы», — утвердительно ответил он. «Ганса вы можете ненавидеть сколько угодно, но я бы катастрофы не допустил. И не допущу сейчас. И пусть пока только на словах, но я даю вам гарантию. Я вам клянусь, больше никаких жертв. В худшем случае, которого тоже не будет, установка просто заглохнет, но точно никого не убьет. А мы с Максимом останемся здесь с вами». «Эй!» – испугался я. «Не бойся, внук», – улыбнулся дед. «Этого тоже не случится, верь мне». «Ладно», – недоверчиво выдохнул я. «Я даже принцип действия моей модели вам наглядно продемонстрирую, чтобы развеять все сомнения окончательно. Но позже. Ганс?» «Да», — отозвался деду немецкий ученый. «Я так понимаю, город все это время питался электричеством от нашего синего зеркала? Не думаю, что ГЭС, даже фантомная, снабжала бы город бесперебойно столько лет. Она ведь еще тогда, 30 лет назад, чуть не вышла из строя». «Ты прав», — подтвердил Ганс. «Тогда, чтобы аномалии не подкинули нам проблем, мне постоянно нужна будет твоя помощь», — попросил его дед. «Само собой. Ну а мне твоя. Я же не хочу подвергнуть жителей опасности снова», — ответил Ганс. «Без проблем. На этот раз мы сработаем точно. Но, Ганс...» «Что?» «Я же теперь столько всего не знаю. Я ведь не знал про фантомов, мы тогда с Сергеем покинули город раньше. Успели, пока на небе возникали те яркие вспышки. Не знал и про то, что купол может быть передающим устройством. Боюсь представить, сколько иных удивительных открытий ты тут сделал. Ты мне еще многое должен рассказать, Ганс, очень многое». «Обещаю», — смиренно ответил немец. «Я все расскажу». «Но как собрать ускоритель меньшего размера из оставшегося оборудования? Снова запустить его и разблокировать третий уровень, я знаю точно», — подытожил дед. «Это мне и нужно», — радостно сказал Ганс. «Только вот как убрать стену и освободить жителей, я не знаю. Ты тут изучал наше синее зеркало, не я, так что этот вопрос к тебе». «Я его хорошо изучил», — уверил деда Ганс. «С уничтожением стены мы справимся, не волнуйся». «Твой настоящий дед, Максим...» Дед переключился на меня. «Прохоров Сергей Валентинович тоже стал ведущим специалистом на коллайдере. При взрыве на первом уровне он сильно пострадал. Обгорел почти весь, но чудом остался жив. Тогда мы с Гансом приняли непростое решение. Первый уровень все равно был взорван, в моем открытии не было уже никакого смысла. Потому Ганс попросил, чтобы я покинул город и вывез с собой Сергея. Он был уверен, что вспышки, через которые мы могли еще проскочить за купол, скоро прекратятся, и с городом произойдет что-то ужасное. Я хотел остаться и помогать раненым, но Ганс настаивал на обратном. «Город исчезал! Я тебе показывал данные, снимки! Этого было не избежать!» — опять закричал в рацию Ганс. «Все так, а тогда...» Дед на секунду задумался. «Мы тогда вернулись на второй уровень. Тут я понял, что рассказ, прерванный Гансом еще там, внизу в лаборатории, наконец продолжился. Только рассказчик теперь сменился, им стал мой дед. Принимали решение мы очень быстро. С нами был Петр, твой дед, Рита», — продолжал дед, посмотрев на маму Ульяны. «Я... Ганс и Сергей с полностью обгоревшей нижней частью тела, но все еще в относительно здравом рассудке. Медбрат, которого мы успели выхватить из всей неразберихи на улице, обколол его обезболивающим, но мы понимали, что если Сергей останется в городе, он не выживет». «И что вы сделали?» – спросил я. «Наш небольшой ученый совет буквально за несколько минут принял непростое решение», — начал уточнять дед. «Я с Петром остаюсь, а Владимир увозит Сергея», — ответил далее за него Ганс. «Рисковать всем составом ученых, которые разбирались в устройстве ускорителя в Антарске, мы не могли. Поэтому необходимость остаться в городе всем четверым мы исключили. Решили разделиться. Мы не знали, что произойдет с городом, когда вспышки прекратятся», — подытоживал Ганс. «Потому нужно было в короткие сроки хоть кого-то из нас отправить на свободу за стену». «Сколько времени они продолжались?» – спросил я. «Несколько дней. Дня два, кажется», – ответил Ганс. «Но я успел за это время, как это говорят в России, методом тыка изучить их свойства. Оказывается, через прозрачную стену покинуть город уже было невозможно. Она превращала материю в порошок. А вот если пройти сквозь вспышку, то еще да, сбежать получится». «Ого!» — искренне удивился я. «Да, ума на это много не потребовалось», — продолжил за Ганса дед. «Ганс просто кидал во вспышки кирпичи, привязанные к веревке, а затем оттаскивал обратно. В прозрачной стене кирпич и канат мгновенно растворялись, а вот во вспышку проходил спокойно. И мы решили рискнуть». «Решили», — замялся Ганс. «Вывести весь город через вспышки было нельзя. Слишком уж они оказались краткосрочны и нестабильны, и к тому же должны были скоро прекратиться. А вот спасти несколько человек за раз еще представлялось возможным». «Все так», — кивнул дед. «Я пообещал Владимиру», — продолжил Ганс, «что как только найду способ спасти город, то верну его обратно, и мы проведем эксперимент вместе. И вот спустя 30 лет я этот способ нашел». «Потрясающе!» — выкрикнул я. «Впоследствии я разобрался и понял», — не останавливал Ганс свой рассказ, «что это на самом деле за сфера такая, и что это были за вспышки на ней». «И что же?» — заинтересовался я. «Объясняю», — сделал паузу немецкий ученый, выдерживая интригу. «Город исчезал из одного измерения и перемещался в другое. А через вспышки новообразовывающееся пространство как бы пыталось обратно синхронизироваться с настоящим, реальным миром. Только в итоге у него это не получилось, и появилась огромная сфера, вырезавшая из вашего мира целый город». «А почему стена убивает, а не просто не пропускает через себя?» – спросил я. «Она и не должна была стать твердым препятствием», – заявил Ганс. «Смотри, Максим, В разных измерениях у одного и того же предмета может быть разная скорость. А при прохождении из одного измерения в другое меняется сингулярность не только пространства, но и этой скорости. Вообще ничего не понятно. Я пожал плечами. «Смотри», — спокойно сказал он. «Вот, например, обычная шариковая ручка в нашем измерении может покоиться, стоять на месте, а в другом измерении на этом же самом месте двигаться со скоростью несколько тысяч световых лет в секунду. А если измерения наложатся друг на друга или одно войдет в другое, то эта самая ручка, пройдя сквозь случайное тело в любом другом измерении, пронзит его как пуля». Ганса моя глупость нисколько не вывела из себя и даже не раздосадовала. Он готов был объяснять снова и снова, используя разные подходы, пока не добился от меня полного понимания. Настоящий ученый. То есть стена режет материю быстро движущимся пространством реального мира? Наконец-то догадался я. Именно. Молекулы вашего мира летают по отношению к нашему миру со слишком непривычной вам скоростью. И не просто слишком, а в миллионы, если не в миллиарды раз большей. Поэтому, проходя через стену, вас моментально испепеляет молекулами вашего же мира, только очень сильно разогнанными. Вас убивает не стена, а частички пыли вашего мира, капли дождя, все, что состоит из молекул, да тот же воздух. Вас режет на части ваш собственный воздух. «Какой кошмар!» – опешил я. «Но зато до меня теперь дошло. Я думал, в космосе проблема решится. Там же вакуум. Полное отсутствие материи. Но нет», – продолжил Ганс. «Когда город покинул верхние слои атмосферы Земли, стена убивать не перестала». «И что это значит?» – не переставал я задавать наводящие вопросы. «Разное. Либо вакуум в космосе не такой уж и вакуумный и содержит молекулы материи, хоть и немного. Либо сингулярность у измерений пространства настолько отличная друг от друга, что даже абсолютная пустота в вашем мире обладает движением и, как следствие, способностью испепелить любую материю под куполом. Тут я уже не знаю. На границе миров, а сфера как раз и является этой самой границей, скорость вообще неопределима. Это все тот же принцип гравитационной сингулярности». «Как все сложно», — возмутился я. «И главное, неясно, как вы собираетесь обратно синхронизировать оба измерения, убрать стену и вернуть город в реальность. А вот этим мы с Володей как раз скоро займемся. И поверь, у нас получится», — заявил Ганс. «Я же сумел вас сюда привести, сумею и вывести. Но теперь вам надо спасти не только нас, но и весь город», — добавил я. «Не переживай, я все просчитал, я сниму стену с помощью модели Владимира», — уверил меня Ганс. «Точно тебе говорю». Я прекрасно понимал сейчас, что мой неродной дед сознательно подверг меня смертельной опасности, взяв с собой в исчезнувший город. Неужто он настолько был уверен в себе, раз так поступил? Но, несмотря на сомнения в дедовых намерениях, мой восторг продолжался. Увидеть и услышать такое дано не каждому. Жилка ученого передалась по генам и мне. Раз сейчас я думал, что ради всего увиденного и услышанного стоило рискнуть даже самым ценным – жизнью, и нисколько не пожалел, что попал в Картанг. Нисколько. Ой, точнее, в Антарск. Хотя какая разница? Но эвакуировал из города я не одного Сергея. С ним я вывез отсюда еще и его 7-летнего сына. Твоего отца, Максим. Продолжил основной рассказ дед, как только Ганс закончил давать мне научную консультацию. Мурашки пробежали по коже. Я понимал, что сейчас услышу самую важную информацию в своей жизни. Ведь она напрямую касалась моей семьи.